стоит прочитать. В качестве дополнительного материала для размышлений стоит прочитать несколько книг. Во-первых, я настоятельно советую вам прочитать книги, написанные Джеем Абрахамом или Марком Стоддардом, любые книги, которые вы сумеете найти. Эти авторы – два простых американских мультимиллионера, заработавших свое состояние в сфере маркетинга. То, чему учит каждый из них, работает. Следующая книга, обязательная к прочтению для всех, кто пишет рекламные тексты, «Язык письма» Алана Пиза и Пола Дана, издательство «Эксмо Пресс», 2000 год. Пожалуй, это лучшая изданная на русском языке книга о коммерческих письмах. Как зацепить человека началом письма, завладеть его вниманием, как перейти к делу, как склонить читателя к нужному вам действию. Прочитайте обязательно. Еще одна отдельная книга «Малый бизнес. Реклама» Джо Витали, издательство «Довгань», 1998 год. Автор довольно подробно рассказывает о том, как писать заголовки, газетные объявления, рекламные письма и другие виды продающих текстов. И, наконец, книга Джеффри Фокса «Как стать суперзвездой маркетинга», издательство Alpina Publisher, 2003 год. Книга состоит из разрозненных советов вроде «делай так» или «не делай этак». И хотя часть советов покажется банальной, ради другой части стоит прочитать эту книгу. Да, и еще. Часть материалов о рекламе, не вошедших в книгу, я опубликовал на своем сайте, в секретном разделе, предназначенном только для читателей этой книги. Адрес этого раздела – www.levitas.ru/book/key1/.